Она расположилась на одеяле на животе, альбом лежал перед ней на песке. Зитлауи уселся на камень в сторонке. Не так, чтобы слишком близко, но и сдаваться не собирался. Ему, видимо, нравился сам процесс, щекочущая острота момента. Из рюкзака Одаи высовывалась толстенная книга и целлофановый мешочек с двумя бутербродами. Она ничего не рисовала. Прошло 15 минут, а бумага оставалась нетронутой. Одая только и рассматривала пейзаж, медленно скользя взглядом по деревьям вокруг, далекому утесу, скучающим коровам. Иногда переворачивалась на спину, смотрела пустыми неподвижными глазами в небеса, потом снова перекатывалась на живот. Неугомонный Зитлауи отчаянно искал, с чего бы опять начать разговор. Как снять тёлку на дискотеке, он знал, но понимал, что эти приемы тут не проходят. Не назовет же он ее «Цветик» или «Милашка», это явно не растопит лед между ними. Спросить, почему она не рисует, тоже вроде бы неудобно. Еще обидится, еще больше надует губы. Он молчал, ждал, пока ему придет в голову что-нибудь подходящее, или ей в конце концов надоест, и она сама нарушит молчание. «Твой приятель, ну тот, с ним все в порядке?» — она заговорила первой. «Отошел?» «Кто, Ривер? Тот, которого ты видела голым?» Она кивнула. Он попытался объяснить ей, что на самом деле это, в общем-то, чепуха, что у них, у ребят, да еще не религиозных, в этом нет ничего такого. Ну, разделся, ну, видели его таким, ну и что с того? Хоть каждый день никто не стесняется, никого это не колышет, и волноваться нечего. Ривер забыл об этом через несколько часов, а может и минут. А вот перед ней им было действительно неудобно. Может, для нее это был шок, она, наверное, перепугалась. Вот если бы она была не религиозной, то поняла бы, как это здорово, все с себя сбросить и дать коже подышать. Но она-то из религиозных, а для них это проблема. Член Зитлауи к тому моменту был уже во взведенном состоянии, это наверняка, и путал его мысли, сбивая на высказывание сомнительного свойства. 20 сантиметров несгибаемой стали, покрытые горячей плотью», — так он это называл. Чего бы он ни отдал за то, чтобы услышать ответ, чтобы она обратила на него хоть немного внимания. Однако она молчала. «Ну скажи, Одая, только честно, тебе никогда не хотелось побегать по полю совсем нагишом?» — спросил Зитлауи, явно и бесцеремонно переходя границы дозволенного. «Тут так тихо, такое уединенное место!» Видел ли он, как мелькнула улыбка на ее тонких губах, или ему это только пригрезилось, неизвестно. Сердце Зитлауи готово было разорваться. В своей разгоряченной голове он уже рисовал картину. Вот она сняла тонкий бордовый свитерок, ворот которого облегал тонкую нежную шейку, спустила черную юбку и осталась перед ним в лифчике и трусиках. Он готов был душу отдать, чтобы узнать, какие у нее трусы там, под юбкой, какие вообще трусы носят религиозные девушки. «Я что-то не так сказал?» — продолжал заводить он ее. «Ты балаболка», — сказала она. «Что? Что значит балаболка? В каком смысле? Что именно она имеет в виду?» И тут же решил уточнить. «Что значит балаболка? Ты это о чем?» Она улыбнулась, на сей раз это без сомнения была улыбка, и перевернулась на спину. Он глубоко вздохнул и решил действовать напропалую. «Доказать тебе? Если ты думаешь, что я балаболка, мне придется тебе доказать». Он встал и начал раздеваться. Снял белую футболку и бросил ее на камень. Украдкой взглянул на девушку, чтобы проверить реакцию, но она вообще не смотрела в его сторону. Глаза ее были устремлены в небо. Ему было холодно. Он снял шорты и остался в коротких трусах красного цвета. «Я вижу, ты не можешь найти, что рисовать сегодня», — сказал он срывающимся голосом. «Так нарисуй меня». Она легла на бок и без всякого смущения оглядела его с головы до ног. Смотрела в упор, не отводя глаз, демонстрируя, что ее так легко не сконфузишь. Хотела, чтобы он спасовал. Он тоже смотрел на нее. Кто первый отведет глаза? Зитлауи вдохнул воздуха и одним движением снял трусы. «Ну давай, рисуй меня», — сказал он. «Если хочешь, я побегу так в поле. Для тебя, только скажи». Она рассмеялась. Да, взяла и рассмеялась. Взгляд ее был немного смущенный, но очень непосредственный. И, главное, очень милый. По словам Зитлауи, ее глаза буквально лучились от радости. Но она сразу же встала, собрала одеяло и альбом и вскочила на велосипед. «Скучище», — сказала она, — и поехала. Он крикнул: «Минутку, куда ты?» Натянул трусы и шорты, набросил футболку на шею, оседлал детский велик и давай догонять. «Хотел только тебя рассмешить, и вот и все. Давай еще поговорим». Она набрала скорость, но и он не отставал. Так они неслись по пустой дороге на перегонки. Он ее подрезал, они выписывали кренделя. Она смеялась, сучка такая. На развилке на въезде в Машав он перекрыл ей путь. «Послушай, детка, это нечестно. Дай мне шанс. Погуляем вместе или что-нибудь еще. Я буду поймальчик». Уж больно она хорошенькая. «Ты ночуешь у Менахима и Ривки?» — спросила она. «Да», — ответил он. «Значит, увидимся», — заключила она и унеслась в сторону Машава. «Я был на седьмом небе от счастья», — описывал Зитлауи, этот котофей бледовитый, последние минуты встречи и всякий раз густо краснел. Но тут же, спохватившись, спешил притушить искры романтики и заново развивал теории относительно стоячести своего члена, чтобы скрыть смущение. «Да, мамой клянусь, тёлка, что надо, честное слово», — приговаривал он. Но это потом. А в тот день, вернувшись домой, ничего им не рассказал. Он присел к компьютеру и состязался с младшими братьями Бейлиса в автомобильных гонках. Ривер, подавленный, мрачный, лежал на кушетке в гостиной, уставившись в телевизор. Усталость была прекрасным предлогом, и Зитлауи даже не заметил, что между ними пробежала кошка. Когда Бейлис закончил разрабатывать маршрут предстоящей экскурсии и предложил им прокатиться на квадроцикле, вдохнуть полной грудью воздух на закате над Кеннеретом, Ривер отказался. Они попытались вытащить его, но напрасно. Он поднялся на второй этаж и рухнул на матрас в пустой комнате. Ривер слышал, как они заводили мотор, как дурачились, и пытался уснуть.